Глава вторая. «Типичное место для Гринвич-Виллидж», — подумал О'Шонесси, свернув с Третьей авеню на восточную 12-ю улицу. Здесь было полным-полно панков, будущих поэтов, сохранившихся с эпохи 60-х годов битников, стариков, которым не хватало либо средств, либо энергии отсюда съехать. За последние годы улица претерпела некоторые изменения в лучшую сторону, но на ней по-прежнему преобладали изрядно побитые временем дома, вегетарианские бары и ловчонки, торгующие подержанными виниловыми пластинками. О'Шонесси медленно брел, наблюдая за окружающими его людьми. Он увидел пытающихся ничем не выдать страха туристов. Престарелого панка, голову которого украшали давно вышедшие из моды торчащие во все стороны пики красных волос. Художников в забрызганных краской джинсах и накачанных наркотиками. Скинхедов в кожаных куртках с блестящими металлическими прибамбасами. Скинхеды обошли его стороной, ибо ничто так не бросается в глаза на улицах Нью-Йорка, как полицейский в штатском, пусть даже находящийся в административном отпуске и под следствием. Чуть впереди он увидел втиснувшуюся между двумя каменными домами крошечную ловчонку, искрашенного в черный цвет кирпича. Что касается самих зажавших ловчонку домов, то те, казалось, осели под тяжестью бесчисленных пластов, покрывающих их надписей и рисунков. На витринах лавки лежал толстый слой пыли, а сами витрины были забиты древними коробками и сосудами с настолько выцветшими надписями, что прочитать их было абсолютно невозможно. На крошечной грязной вывеске значилось «Аптекарь Нового Амстердама». О'Шонесси ненадолго задержался, чтобы лучше изучить фасад лавки. Он не понимал, как подобный реликт мог выжить в то время, когда на каждом втором углу города сияет своими витринами Дуан Рид. В заведение никто не входил и никто из него не выходил. Аптекарь Нового Амстердама казался вымершим. О'Шонесси шагнул к двери, рядом с которой находился звонок и висело объявление. Оплата только наличными. Он нажал на кнопку звонка, и откуда-то из глубин аптеки до него донесся непонятный скрежет. После этого в помещении довольно долго стояла полная тишина. Затем О'Шонесси услышал неторопливые шаркающие шаги. Замок щелкнул, дверная ручка повернулась, и дверь медленно открылась. О'Шонесси решил, что видит мужчину. Голова человека блестела, как бильярдный шар. Покрой одежды был явно мужской, однако лицо было каким-то нейтральным и не давало возможности определить пол этого существа. Не говоря ни слова, непонятная личность развернулась и зашаркала в глубину дома. О'Шонесси двинулся следом, с любопытством оглядывая помещение. Он рассчитывал увидеть старинную аптеку с допотопным сатуратором для садовой воды и деревянными полками, уставленными аспирином и мазями. Но заведение оказалось типичным крысиным гнездом с паутиной по углам и бесчисленным множеством разнообразных покрытых пылью коробок. Борясь с подступающим кашлем и осторожно лавируя по узкому проходу между горами мусора, О'Шонесси наконец добрался до мраморной стойки, такой же запыленной, как и остальная лавка. Личность, впустившая его в помещение, заняла позицию за стойкой. У стены за спиной личности высились деревянные полки с рядами выдвижных ящиков. Вглядевшись в медные рамки со вставленными в них бумажными ярлыками, О'Шонесси прочитал «Амарант, рвотный орех, крапива, вербена аптечная, чемерица, послен, нарцисс, пастушья сумка, клевер». На стеллаже рядом с полками стояли сотни стеклянных лабораторных стаканов и многие десятки коробочек с химическими символами, начертанными красным маркером. На стойке лежала книга под заглавием «Искусство перегонки». Аптекарь, все же это был мужчина, с вопросительной улыбкой на одутловатом бледном лице, взирал на посетителя. «Консультант ФБР О'Шонесси», — представился О'Шонесси, показывая удостоверение, которое выправил для него Пендергаст. «Если позволите, я задам вам несколько вопросов». Аптекарь долго и внимательно изучал карточку. О'Шонесси даже показалось, что он сомневается в ее подлинности. Однако старик ограничился лишь тем, что пожал плечами. «Какого рода люди посещают ваше заведение?» — спросил О'Шонесси. «В основном викане», — недовольно скривился аптекарь. «Викане?» «Да, викане. Именно так они теперь себя величают». «Вы хотите сказать «колдуны и ведьмы»?» — наконец сообразил О'Шонесси. Хозяин аптеки утвердительно кивнул. «А кто еще? Доктора, скажем?» «Не, докторов не бывает. Иногда заходят химики-любители. Те, кто свихнулся на пищевых добавках, тоже у меня бывают». «Есть ли среди ваших клиентов такие, которые носят старомодную одежду или вообще странно одеваются?» «Да они здесь все нелепо наряжаются», — сказал аптекарь, сделав неопределенный жест куда-то в сторону 12-й улицы. О'Шонесси подумал немного и продолжил. «Мы расследуем преступления, которые случились в конце позапрошлого и в начале прошлого века. Нет ли у вас старых записей, которые я мог бы посмотреть? Списки клиентов или что-то в этом роде?» «Возможно, и найдутся», — протянул аптекарь писклявым голосом и с заметной одышкой. «Почему так неуверенно?» — спросил О'Шонесси, которого ответ старца несколько удивил. «Аптека сгорела дотла в 1921 году. После того, как ее заново отстроили, мой дед стал хранить все записи в несгораемом сейфе. Отец, после того, как аптека перешла к нему, сейфом почти не пользовался. Там хранилось лишь то, что когда-то принадлежало деду. Отец умер 3 месяца назад». «Примите мои соболезнования», — сказал О'Шонесси. «Отчего скончался ваш батюшка?» «Мне сказали, что у него случился удар. Через несколько недель после его смерти ко мне пришел торговец антиквариатом. Он осмотрел лавку и купил несколько предметов старинной мебели. Увидев сейф, он предложил мне большие деньги за все имеющие историческую ценность документы и вещи, которые там могут оказаться. Это предложение меня заинтересовало, и я рассверлил замок. Но ничего интересного в сейфе не оказалось. А я так надеялся найти золотые монеты, старинные ценные бумаги или облигации. И антиквар, и я были страшно разочарованы». «И что же там было?» «Документы. Регистрационные журналы и еще что-то в этом роде. Поэтому я и сказал вам «возможно». Я могу взглянуть на сейф?» «Почему бы и нет?» — пожал плечами аптекарь. Сейф находился в полутемной задней комнате среди штабелей, пахнущих плесенью картонных коробок и полусгнивших деревянных ящиков. Высокий до плеч массивный металлический сейф был выкрашен в зеленый цвет, а на том месте, где должен был находиться механизм замка, зияло ровное цилиндрическое отверстие. Аптекарь открыл дверцу и, отступив в сторону, пропустил к сейфу О'Шонесси. О'Шонесси присел перед открытой дверцей и заглянул внутрь. Перед его носом колебались многочисленные нити слипшейся пыли, и содержимое сейфа скрывалось в темноте. «Вы не могли бы зажечь свет?» — спросил О'Шонесси. «Не могу. Здесь нет электричества». «Нет ли у вас под рукой фонаря?» «Нет», — ответил аптекарь и тут же добавил. «Впрочем, подождите». С этими словами он скрылся, чтобы вернуться примерно через минуту с горящей тонкой свечой в бронзовом подсвечнике. «Невероятно», — подумал О'Шонесси, взял свечу и, пробормотав слова благодарности, поднес этот хилый источник света к сейфу. С учетом его размеров, сейф был почти пустым. О'Шонесси двигал свечу, фиксируя в уме содержимое металлического шкафа. В недрах сейфа он увидел пачку старых газет в одном углу, небольшие связанные бечевкой пачки пожелтевших листков бумаги, несколько рядов древних регистрационных журналов, 2 новых на вид тома в переплете из ярко-красного пластика и с полдюжины обувных коробок с нацарапанными на них датами. Поставив свечу на дно сейфа, О'Шонесси сразу взялся за старинные регистрационные журналы. Тот, который он открыл первым, оказался инвентарной книгой за 1925 год. На заполненных неразборчивым почерком страницах шел перечень закупленных аптекой лекарств. Остальные старые тома тоже были инвентарными книгами, но только полугодовыми. Заканчивались они 1942 годом. «Когда аптека перешла в руки вашего отца?» — спросил О'Шонесси. Аптекарь на миг задумался. «Во время войны», — сказал он, — «в 41-м или 42-м году». «Похоже на то», — подумал О'Шонесси, возвратил на место инвентарные книги и быстро просмотрел газеты. Там он не поднял ничего, кроме свежего облака пыли. Еще в сейфе были счета и накладные оптовиков. О'Шоннесси не сомневался, что все эти поставки нашли отражение в инвентарных книгах. Переплетенные в красный пластик тома выглядели слишком новыми, чтобы представлять для него какой-либо интерес. «Еще одна попытка», — решил О'Шоннесси, снял верхнюю обувную коробку, сдул с крышки пыль и открыл. Там оказались квитанции об оплате налогов. «Проклятие!» — подумал О'Шоннесси и поставил коробку на место. Выбрав наугад другую и открыв ее, он снова обнаружил налоговые документы. О'Шоннесси сидел на корточках со свечой в одной руке и обувной коробкой в другой. «Неудивительно, что антиквар ушел отсюда с пустыми руками», — подумал он. «Ну да ладно, попытаться все равно стоило». О'Шоннесси вздохнул и наклонился вперед, чтобы вернуть коробку на место. Его взгляд снова задержался на красных папках. «Странно. Аптекарь сказал, что в сейфе хранились вещи, принадлежащие деду. Но разве пластмасса не более позднее изобретение? Ее начали изготовлять наверняка позже 1942 года. Чтобы удовлетворить любопытство, он протянул руку, взял один из ярко-красных томов и открыл его. Под красной обложкой оказались линованные, заполненные от руки листы бумаги. Листы были покрыты пятнами сажи, а некоторые из них даже частично обгорели, их края осыпались. О'Шоннесси оглянулся. Хозяин заведения отошел от него и рылся в большой картонной коробке. Полицейский достал из сейфа вторую красную папку, задул свечу и поднялся с корточек. «Боюсь, что ничего интересного», — проронил он как можно более небрежно, держа обе красные папки в руке. «Но для порядка я должен представить в нашу контору хотя бы два этих тома. С вашего позволения, естественно. Всего на 1-2 дня. Это избавит меня и вас от бумажной волокиты. Получение судебного ордера на изъятие и все такое прочее». «Судебного ордера?» — с явной тревогой спросил аптекарь. «Да берите их так и держите, сколько вам заблагорассудится». Оказавшись на улице, О'Шоннесси задержался, чтобы стряхнуть с пиджака пыль. Собирался дождь, то и дело вспыхивали зарницы, вырывая из темноты прокуренные марихуаной забегаловки и кофейные лавки 12-й улицы. Откуда-то издали, перекрывая шум уличного движения, до него докатился раскат грома. О'Шоннесси поднял воротник пиджака, сунул бесценные красные книги под мышку и заторопился к Третьей авеню. С противоположной стороны улицы за уходом О'Шоннесси наблюдал притаившийся в тени дома человек. Как только О'Шоннесси растворился в сумраке, человек вышел из тени. На нем был длинный черный плащ, а лицо его скрывали поля надвинутого на брови черного котелка. Человек прошел несколько шагов, легонько постукивая по тротуару тростью. Затем он огляделся по сторонам, неторопливо перешел через улицу и двинулся в направлении заведения, которое только что покинул О'Шоннесси. Глава 3. Билл Смитбек очень любил помещение редакции, именуемое моргом. Морг был прохладной комнатой с рядами металлических полок, стонущих под весом переплетенных в кожу томов. Этим утром помещение было абсолютно безлюдным. Другие репортеры бывали здесь редко, предпочитая пользоваться электронными версиями газеты, охватывающими лишь последние 25 лет. А когда этого казалось недостаточно, они обращались к микрофильмам, просмотр которых не доставлял удовольствия, но позволял существенно экономить время. Для Смитбека обращение к старым страницам было и интересно, и полезно, поскольку это позволяло обратить внимание на те жемчужные зерна, которые легко пропустить, прокручивая пленку. Любопытная информация частенько появлялась на соседних страницах или в последующих номерах. Когда он выступил с идеей статьи о Ленге, редактор буркнул нечто невнятное, и это означало, что предложение пришлось ему по вкусу. Когда Смитбек уходил, чудовище посмотрело на него своими тараканьими глазами и пробурчало. «Только постарайся, чтобы затея не кончилась пшиком, как интервью с Фэрхевеном. В твоем опусе должна быть изюминка. Ты меня понял?» «Нет, этот материал будет не чита тому провальному интервью. Статья произведет фурор». В морге он появился в полдень. Библиотекарь принес первый из заказанных им томов и Смитбек почтительно его открыл. Ноздрей коснулся аромат пожелтевшей бумаги, старой типографской краски, плесени и пыли. Это была подшивка за январь 1881 года, и Смитбек быстро нашел статью о пожаре в кабинете диковин Шоттема. Статья была опубликована на первой полосе, и ее обрамляла изящная гравюра, изображающая языки пламени. В публикации, кроме всего прочего, упоминалось об исчезновении известного профессора Джона К. Шоттема и высказывалось осторожное предположение о его гибели. В статье также говорилось, что исчез человек по имени Энах Ленг. Журналист, судя по всему, мало что знал о Ленге и поэтому весьма туманно именовал его жильцом и ассистентом профессора Шоттема. Смитбек быстро пролистал газету и нашел следующую статью о пожаре, в которой сообщалось, что, судя по всему, обнаружены останки Шоттема. Об Энахе там ничего не говорилось. Вернувшись к началу, Смитбек принялся искать в секции городских новостей статьи о музее или лицее, где упоминались бы Ленг, Шоттем или Макфаден. Работа шла медленно, поскольку Смитбек то и дело натыкался на захватывающие материалы, не имеющие отношения к интересующей его теме. Проработав без перерыва несколько часов, Смитбек начал немного нервничать. В газете была масса статей о музее. Там имелось несколько материалов о лицее, и даже присутствовали отдельные упоминания о Макфадене, Шоттеме и их коллегах. Но о Ленге ничего не было, если не считать тех отчетов о деятельности лицея, в которых Ленг упоминался наряду с именами всех других присутствующих на собрании. Профессор Энах Ленг явно не хотел светиться. «Это мне ничего не даст», — подумал Смитбек и решил, что пора прибегнуть к другому варианту атаки, более сложному, нежели первый. Начав с 1917 года, того года, когда доктор Ленг забросил свою лабораторию, Смитбек принялся искать в газете упоминания об убийствах, которые по описанию напоминали бы почерк Ленга. Каждый год в свет выходило 365 номеров «Нью-Йорк Таймс». Убийства в то время были явлением довольно редким, поэтому Смитбек мог позволить себе просматривать только первые полосы газет. Кроме того, он не забывал и о некрологах. Сообщение о смерти доктора Энаха Ленга представляло интерес не только для О'Шоннесси, но и для него самого. Любопытных убийств все же оказалось предостаточно, так же, как и захватывающих некрологов. И Смитбек то и дело ловил себя на том, что читает какие-то совершенно ненужные ему публикации. Работа шла медленно. Однако в номере за 10 сентября 1918 года ему в глаза бросился заголовок «Изуродованное тело в доме на Пэкслип». Автор, как было принято в то время, старался пощадить чувства читателей и не открывал деталей, имевшихся на трупе повреждений. Однако из статьи следовало, что они находились в нижней части спины. Смитбек несколько раз перечитал заметку. Его репортерский нюх снова заговорил в полный голос. Итак, доктор Ленг все еще действовал. Он продолжал убивать даже после того, как забросил лабораторию на Дойер-стрит. К концу дня он выудил еще с полдюжины убийств, которые могли быть совершены Ленгом. Итак, примерно один труп в два года. Конечно, могли быть и другие тела, которые просто не были обнаружены. Не исключено, что Ленг перестал скрывать трупы, оставляя их в разных частях города. Жертвами всех преступлений, на которые обратил внимание Смитбек, были бездомные бродяги, которых хоронили без всяких церемоний. В результате никто не заметил общих черт, характерных для всех этих убийств, и связи между этими преступлениями установлено не было. Последнее убийство с характерным для Ленга почерком случилось в 1935 году. После этого в Нью-Йорке произошло множество убийств, но ни в одном из них не было тех странных повреждений, которые служили как бы личной подписью доктора Энаха Ленга. Смитбек произвел в уме быстрый подсчет. В Нью-Йорке Ленг появился в 70-х годах, видимо, молодым человеком лет 30. Следовательно, в 1935 году ему было около 70. Итак, почему же все-таки прекратились убийства? Этот вопрос не вызывал сомнений. Ленг умер. Правда, некролога Смитбек не нашел, но поскольку Энах Ленг избегал внимания к своей персоне, появление некролога было маловероятно. «Таков конец теории Пендергаста», — подумал Смитбек. Однако, чем больше он думал, тем больше сомневался в том, что Пендергаст искренне верил в подобный абсурд. Подбросив эту чушь, агент ФБР явно преследовал какие-то только ему ведомые цели. Этого типа всегда отличали изобретательность и умение находить неожиданные ходы, не говоря уж о его скрытности. Истинные намерения специального агента остаются для других тайной. Смитбек решил обязательно поделиться с О'Шоннесси своими умозаключениями. Коп, несомненно, успокоится, поняв, что с головой у Пендергаста все в порядке. На всякий случай Смитбек просмотрел подшивку еще за год, но некролога так и не нашел. Получается, что этот парень не оставил в истории даже своей тени. Журналисту почему-то стало страшно. Смитбек посмотрел на часы. Пора кончать. Он провел в морге безвылазно 10 часов. Но старт оказался многообещающим. Одним махом ему удалось обнаружить полдюжины нераскрытых убийств, которые могут быть приписаны Ленгу. До того, как редактор начнет требовать результат, у него остается еще пара-тройка дней. А может быть и больше, если он сумеет показать, что в куче дерьма, которую он разгребает, встречаются жемчужные зерна. Смитбек поднялся с очень удобного кресла и удовлетворенно потер руки. Теперь, когда он изучил все то, что было известно о Ленге обществу, можно было переходить к личным документам доктора. Из газет он выяснил, что Ленг работал в музее в качестве так называемого исследователя-гостя. Смитбек знал, что в то время все посторонние ученые, чтобы получить неограниченный доступ к собранию музея, подвергались тщательной проверке. Проверялись как их личность, так и академические успехи. Все претенденты должны были представить сведения о возрасте, семейном положении, ученых степенях, специальности, круге своих интересов и домашний адрес. Это могло указать путь к другим, скрытым пока кладам, таким как контракты о сделках, договора об аренде или иные юридические действия. Возможно, Ленгу и удавалось избежать внимания публики, но от бдительного взора музея он укрыться не мог. К концу расследования он будет знать доктора Ленга как родного брата. Смитбек покинул газетный морг со смешанным чувством нетерпения и радостного предвкушения. Глава 4. О'Шоннесси стоял на ступенях федерального здания Джекоб Джавит. Дождь прекратился, и на улицах Нижнего Манхэттена там и сям виднелись лужи. Пендергаста не было ни в Дакоте, ни здесь, в местном отделении ФБР. Полицейский испытывал целую гамму чувств, среди которых преобладали нетерпение, любопытство и напряженные ожидания. Не найдя сразу Пендергаста, он даже испытал нечто очень похожее на разочарование. Агент ФБР наверняка по достоинству оценил бы его находку. Может быть, она послужит тем ключом, который позволит Пендергасту закрыть дело. О'Шоннесси нырнул за одну из гранитных колонн здания, чтобы провести еще одну инспекцию журналов. Он быстро просматривал бесчисленные колонки записей, сделанные когда-то синими, а ныне серыми чернилами. Записи содержали в себе буквально все. Имена покупателей, перечень химикатов, их количество, цены, адреса доставки и даты покупок. Ядовитые вещества были записаны красными чернилами. Пендергаст будет от этого в восторге. Лен, конечно, делал покупки под вымышленным именем, давая при этом ложный адрес. Но дело в том, что при каждой покупке он должен был пользоваться одним и тем же псевдонимом. Поскольку Пендергаст уже составил перечень некоторых редких химикатов, которыми пользовался Ленг, будет несложно сопоставить этот перечень с учетом продаж и установить таким образом псевдоним Ленга. Если это же имя Ленг использовал и для других денежных операций, то эти маленькие красные книги помогут очень сильно продвинуть расследование. О'Шоннесси еще пару минут изучал записи, а затем, сунув журналы под мышку, направился по Уорд-стрит к станции подземки. Журналы охватывали период между 1917 и 1923 годами, то есть время до уничтожившего аптеку пожара. Это были единственные уцелевшие в огне документы. Они принадлежали деду теперешнего владельца, а его отец поместил эти бумаги в пластиковый переплет. Именно поэтому тот антиквар ими не заинтересовался. Журналы выглядели слишком современно. И ему самому просто повезло, что он... антиквар. Теперь, когда он о нем вспомнил, ему показалось подозрительным, что любитель старины заинтересовался сейфом уже через пару-тройку недель после смерти старика. Можно даже допустить, что смерть не была случайной. Нельзя исключать, что это был убийца-имитатор, хотевший получить дополнительную информацию о том, какие химикаты покупал Ленг. Впрочем, нет. Это невозможно. Убийца, копирующий преступления доктора, появился только после публикации статьи. Визит антиквара состоялся раньше. О'Шоннесси выругал себя за то, что у него не хватило ума поинтересоваться внешностью антиквара. Что ж, он всегда может вернуться в аптеку. Не исключено, что туда захочет заглянуть и сам Пендергаст. Неожиданно для самого себя О'Шоннесси замер, а затем ноги сами собой пронесли его мимо станции подземки на Энд-стрит. Он повернул было к станции, но потом снова передумал, сообразив, что находится почти рядом с домом номер 16 по Уотер-стрит, тем домом, где когда-то обитала Мэри Грин. Пендергаст уже побывал там вместе с Норой Келли, но сам О'Шоннесси дома пока не видел. Вообще-то смотреть там не на что, но поскольку теперь он напрямую занимался расследованием, ему хотелось собственными глазами увидеть все, что имеет хоть какое-то отношение к делу. О'Шоннесси вспомнил о нищенском, вызывающем жалость платье и об отчаянной записке девочки. «Лишние 10 минут — не время. Ужин может и подождать». Он прошел по Энд-стрит и свернул на Голд, насвистывая мелодию из Нормы Беллини. Это был коронный номер Марии Каллас, и О'Шоннесси просто обожал арию. Полицейский пребывал в превосходном настроении. Детективная работа, которую он вновь для себя открывал, оказалась делом по-настоящему увлекательным. И кроме того, он вдруг понял, что у него имеется талант сыщика. Лучи заходящего солнца прорывались сквозь облака, бросая на улицу длинные тени. Слева от него тянулся виадук Южной улицы, за которым виднелись причалы на Ист-Ривер. Погрузившись в размышления, О'Шоннесси не заметил, как на смену зданиям банков и различных городских служб пришли жилые дома. Некоторые из них с обновленными кирпичными фасадами были заселены, а другие стояли унылыми и пустыми. Становилось заметно холоднее, однако последние лучи солнца приятно согревали лицо. Свернув налево, на Джон-стрит, он направился к реке. Перед ним тянулись ряды старинных пирсов. Некоторые пирсы были заасфальтированы, ими, видимо, еще пользовались. Другие уходили в воду под пугающим углом, а иные разрушились настолько, что от них остались лишь ряды торчащих из воды свай. Солнце скрылось за горизонтом, оставив на памяти себе багровое небо. С реки навстречу этому зареву поднимался туман. На противоположном берегу реки начали вспыхивать окна невысоких домов Бруклина. О'Шоннесси ускорил шаг. Похолодало настолько, что от дыхания поднимался пар. Лишь миновав Пёрл-стрит, О'Шоннесси почувствовал, что за ним следят. Он не знал, как уловил слежку. Это произошло на уровне подсознания. Возможно, что до его слуха долетел какой-то звук. Впрочем, не исключено, что сработало шестое чувство битого жизнью копа. О'Шоннесси продолжал идти, не снижая шага и не оглядываясь. Он держал в кобуре под мышкой собственный тупоносый револьвер, пользоваться которым умел довольно прилично. Горе тому грабителю, который решит, что перед ним легкая жертва. О'Шоннесси остановился и вгляделся в лабиринт крошечных, спускающихся к реке улочек. Ощущение того, что за ним следят, только усилилось. О'Шоннесси давным-давно научился доверять своим чувствам. Как и у большинства опытных полицейских, у него появился своеобразный и весьма чувствительный радар, мгновенно дававший знать о возникновении опасности. Любой коп должен обзавестись этим радаром как можно скорее, если не хочет получить свою отстреленную задницу в подарочной коробке с красной лентой. О'Шоннесси почти забыл, что обладает этим инстинктом. С тех пор, как он им последний раз пользовался, прошло много лет, но укоренившиеся навыки бесследно не пропадают. О'Шоннесси не останавливался до тех пор, пока не дошел до Берлинг-стрит. Свернув за угол, он нырнул в тень, прижался к стене, выдернул из кобуры Смит-Вессон и стал ждать, затаив дыхание. О'Шоннесси слышал, как негромко плещется у пирсов вода, откуда-то издали до него долетал шум уличного движения. Где-то лаяла собака. И больше ничего. Ушонесси осторожно выглянул из-за угла. В зоне причалов и на прилегающих к ним улицах он никого не увидел, хотя было еще достаточно светло. Сержант выступил из тени, держа наготове револьвер. Тот, кто за ним идет, наверняка свалит, увидев оружие. По прошествии некоторого времени он неторопливо вернул револьвер в кобуру, снова огляделся и двинулся по Уотер-стрит. Почему ему продолжает казаться, что слежка не закончилась? Неужели на сей раз его радар посылает ложные сигналы? Когда Ушонесси подходил к середине квартала и дому номер 16, ему показалось, что за угол метнулась какая-то черная тень, и послышался стук каблуков о плиты тротуара. Мгновенно забыв о Мэри Грин и обо всем, что с ней связано, Ушонесси ринулся вперед, держа перед собой револьвер. Перед ним тянулась Флетчер-стрит. Темная и совершенно пустынная. Но на дальнем углу улицы горел фонарь, и Ушонесси успел заметить исчезающую тень. Ошибки быть не могло. Он помчался по улице и, свернув за угол, замер. Проезжую часть пересекал здоровенный черный кот. Хвост у зверя стоял трубой, и при каждом шаге его кончик подрагивал. Теперь Ушонесси оказался совсем рядом с фултоновским рыбным рынком, и резкий запах разнообразных даров моря бил в его ноздри. Со стороны гавани до него долетел скорбный гудок какого-то буксира. Ушонесси невесело рассмеялся. Ирландец не был предрасположен к паранойе, но иного слова для характеристики своих действий он подыскать не мог. Видимо, это расследование давит на его психику. Сунув журналы под мышку, Ушонесси продолжил путь в сторону Уолл-стрит и подземки. Однако на сей раз у него не осталось сомнений. Он слышал шаги. И довольно близко. Раздалось легкое покашливание. Полицейский обернулся, снова выхватив револьвер. Было настолько темно, что тротуары, каменные подъезды и доки скрывались в глубокой тени. Преследователь, кем бы он ни был, оказался человеком настойчивым и при этом очень умело вел слежку. На грабителя это не похоже. И негромкий кашель говорил о том, что парень хочет, чтобы жертва знала о слежке. Этот человек пытается его напугать, заставить нервничать и в конечном итоге совершить ошибку. Ушонесси резко развернулся и пустился бежать. Побежал он не потому, что испугался, а для того, чтобы заставить этого человека бежать следом. Домчавшись до конца квартала, ирландец свернул за угол и покрыл бегом примерно половину следующего квартала. Затем он остановился и, тихо вернувшись на несколько шагов, растворился в тени дверной ниши. Когда ему показалось, что до него долетел топот ног, он прижался спиной к двери и, держа револьвер наготове, изготовился к прыжку. Тишина. Она продолжалась одну минуту. Затем две. Затем пять. По улице проехало такси, прорезав лучами фар ночную мглу и туман. Ушонесси осторожно выступил из тени и огляделся по сторонам. Улица снова была совершенно пустынна. Полицейский двинулся по тротуару в направлении, обратном тому, откуда прибежал. Он шел медленно, держась поближе к стенам домов. Может быть, преследователь свернул в другую сторону или вообще отказался от своей затеи. И в этот миг из ближайшей к нему дверной ниши метнулась темная фигура, и тонкий шнурок, мелькнув над головой, затянулся на его шее. Одновременно с этим ему в ноздри ударил тошнотворно-сладкий химический запах. Одна рука Ушонесси потянулась к скрывающему голову нападающего капюшону, а указательный палец другой конвульсивно нажал на спусковой крючок. Затем под его ногами разверзся темный бездонный колодец, и ирландцу показалось, что падение во тьму длится бесконечно. Глава пятая. Приходил в себя Патрик Ушонесси чрезвычайно медленно. Ему казалось, что его голову разрубили топором. В висках стучала кровь, язык опух и приобрел сильнейший металлический привкус. Он открыл глаза, но вокруг него царила полная тьма. Опасаясь, что ослеп, он попытался поднять руки к лицу, но конечности почти не двигались. Ирландец потянул сильнее и услышал лязг металла. «Кандалы! Он закован в кандалы!» Ушонесси подвигал ногами и понял, что те тоже в железе. В тот же миг владевшее им тупое безразличие исчезло, и он вернулся в страшную реальность.

и задумчиво взирал на пару каменных львов, охраняющих вход в публичную библиотеку Нью-Йорка. Под мышкой агент ФБР держал небольшой коричневый сверток. Над городом только что пронесся короткий ливень, свет фар легковых машин и автобусов отражался в бесчисленных лужах. Пендергаст перевел взгляд со львов на длинный и весьма импозантный фасад библиотеки. Было далеко за 9 вечера, и библиотека давно закрылась. Потоки студентов, ученых, непризнанных поэтов и туристов, льющиеся в течение всего дня через величественные порталы здания, иссякли уже несколько часов назад. Пендергаст еще раз внимательно оглядел каменную эспланаду и прилегающие к ней тротуары 5-й авеню. Убедившись в отсутствии слежки, он поправил бумажный сверток под мышкой и начал подниматься по широким ступеням. Чуть в стороне от главного входа в гранитной стене была небольшая дверца. Пендергаст подошел к ней и легонько постучал костяшками пальцев в бронзовую панель. Почти в тот же миг дверь открылась, явив миру библиотечного охранника. Это был высокий, крепкий парень со светлыми, очень коротко стриженными волосами. В руке охранник держал потрепанную книгу. «Добрый вечер, агент Пендергаст», — произнес страж. «Как поживаете?» «Прекрасно, Франце», — ответил Пендергаст и, указав кивком головы на книгу, спросил. «Как вам нравится Ариоста?» «Очень нравится. Спасибо за совет. Мне кажется, что я рекомендовал вам перевод Бэкона». «Копия перевода Бэкона имеется лишь у Несмита в отделе микрофишей. Все остальные экземпляры на руках у читателей. Напомните, чтобы я прислал вам свой экземпляр». «Спасибо, сэр, я это обязательно сделаю». Пендергаст еще раз кивнул и проследовал через мраморный вестибюль, не слыша ничего, кроме звука своих шагов. На пороге помещения номер 315 он снова немного задержался. Это был главный читальный зал библиотеки. Он увидел ряды деревянных, залитых желтым светом столов и длинную стойку из темного дерева, делящую зал на две равные части. Днем за этой стойкой работники библиотеки принимали заказы читателей и отсылали требования в подземные хранилища по пневматической почте. Но с наступлением вечера всякая жизнь в читальном зале замирала. Пендергаст зашел за служебную стойку и прошел к небольшой двери, едва заметной среди стеллажей. Открыв дверь, он стал спускаться по находящейся за ней лестнице. Под главным читальным залом находились все 7 уровней книгохранилища. Первые 6 являли собой настоящие города. Те настоящие ряды книг казались бесконечными. Это в совокупности с низкими потолками хранилища порождало у многих нечто похожее на клаустрофобию. Что касается Пендергаста, то тот, лавируя между стеллажами и вдыхая запах пыли, плесени и старой бумаги, испытывал состояние полного душевного покоя. Подобное, надо сказать, случалось с ним крайне редко. Бремя расследования стало казаться ему не таким уж и тяжким. И даже рана, похоже, болела не так сильно, как до этого. На каждом повороте, на каждом перекрестке в этом лабиринте полок в памяти Пендергаста всплывали открытия, совершенные им во время его прежних литературных экспедиций. Открытия, которые порождали прозрение, позволявшие мгновенно решать, казалось бы, неразрешимые загадки. Но времени на реминисценции не было, и Пендергаст ускорил шаг. Добравшись до очередной, еще более узкой лестницы, он продолжил спуск в недра хранилища. Выбравшись, в конце концов, из лестничной клетки, Пендергаст оказался на 7-м уровне. В отличие от верхних этажей, где все книги и журналы были тщательно каталогизированы, здесь царил хаос. Вместо длинных упорядоченных улиц с боковыми проходами и перекрестками, здесь преобладали узкие, на радость крысам, проходы и тупики. Этот уровень посещался крайне редко, несмотря на то, что здесь, по слухам, нашли свое упокоение просто потрясающие книжные коллекции. В помещении стояла духота. Дышать было трудно. Создавалось впечатление, что воздух на 7-м уровне не циркулирует вот уже несколько десятилетий. От лестничной клетки во все стороны разбегались проходы между стоящими в беспорядке книжными шкафами. Пендергаст остановился в мертвой тишине 7-го уровня. Его гипертрофированно острый слух уловил слабое шуршание. Это колонии чешуйниц проедали себе путь в неисчерпаемых запасах целлюлозы. Тут же раздался другой звук, более громкий. Кто-то сопел. Пендергаст, лавируя между шкафами, двинулся на звук. Источник сопения становился все ближе. Вскоре перед ним появилось световое пятно. Повернув за последний угол, Пендергаст увидел большой деревянный стол, залитый ярчайшим светом рефлектора, которым обычно пользуются в своей работе дантисты. На краю стола располагалось несколько предметов. Шило, катушка суровых ниток, пара белых хлопковых перчаток, переплетный нож и тюбик с клеем. Рядом с ними стопкой лежали справочники, враги книг Блейда, энтомология города Эблинга и методы хранения бумажных предметов искусства Клаппа. На библиотечной тележке рядом со столом находилась куча старинных томов, пребывающих в разной степени разрушения. У некоторых отсутствовали переплеты, у других были разорваны корешки, а иные вообще распались на отдельные страницы. За столом спиной к Пендергасту сидел человек. Грива исключительно густых и спутанных седых волос не спадала на его сгорбленную спину. Человек снова громко засопел. Пендергаст, выдерживая приличное расстояние, привалился плечом к одному из стеллажей и легонько постучал костяшками пальцев по металлу. «Я слышу чей-то стук!» — не поворачивая головы, процитировал человек хорошо поставленным и очень мужественным голосом. И шмыгнул носом. Пендергаст еще раз постучал. «Иду, иду!» — ответил сидящий и громко засопел. Пендергаст постучал в третий раз, значительно более громко и настойчиво. Человек распрямил плечи и, издав раздраженный вздох, возопил. «Восстань, Дункан, от стука моего! Ты это можешь!» После этого он положил инструменты переплетчика на книгу, с которой работал, и обернулся. У человека были тонкие седые брови, гармонирующие по цвету с гривой, а радужная оболочка глаз имела странный желтый цвет, что придавало его взгляду зловещее, почти львиное выражение. При виде Пендергаста на его морщинистом лице появилась улыбка. А после того, как он заметил под мышкой гостя сверток, улыбка стала значительно шире. «Неужели меня осчастливил своим появлением сам специальный агент Пендергаст?» — воскликнул он. «Супер-экстра-специальный агент Пендергаст!» «Как поживаете, Врен?» — слегка склонив голову, спросил Пендергаст. «Я приношу тебе свою почтительную благодарность», — сказал человек и, показав на тележку с книгами, продолжил. «Но времени в обрез, и слишком много страждущих детишек». Нью-Йоркская публичная библиотека дала приют множеству странных заблудших душ, и среди них не было более странного существа, чем призрак, известный под именем Врен. О нем, похоже, ничего не было известно. Оставалось загадкой, является ли обращение Врен его именем или фамилией. Впрочем, это могло быть не тем, ни другим, а просто прозвищем. Никто толком не знал, состоит ли он в штате библиотеки. Для всех было тайной, чем он питается. Находились люди, которые утверждали, что Врен поддерживает свое бренное существование, потребляя переплетный клейстер. Доподлинно было известно лишь то, что никогда не появляется за стенами библиотеки. Во всяком случае, на улице его никто не видел. Кроме того, все знали, что он обладает уникальным охотничьим инстинктом при поиске скрытых на седьмом уровне сокровищ. Врен обратил на гостя блестящие, словно у ястреба, желтые глаза и сказал: «Что-то вы сегодня сами на себя не похожи». «Именно», — ответил Пендергаст, не вдаваясь в подробности. Врен, впрочем, и не ждал от него никаких объяснений. «Мне интересно, помогли ли вам эти... как их? Ах, да, отчеты старой водопроводной компании и книга народных преданий о пяти углах». «Да, и очень заметно». «И что вы принесли мне сегодня, лицемерный соблазнитель?» — поинтересовался Врен, показав на сверток под мышкой Пендергаста. Пендергаст оттолкнулся от стеллажа и ответил: «Это рукописный текст Ифигении в Тавриде». Врен слушал Пендергаста с каменным выражением лица. Манускрипт был иллюминирован в монастыре Святого Храма в конце XIV века. Одна из последних работ монахов перед страшным пожаром 1397 года. В желтых глазах старика промелькнула искра интереса. Книга привлекла внимание папы Пия III, который объявил ее святотатственной и приказал сжечь все экземпляры. Она же знаменита рисунками и надписями на полях, сделанными переписчиками. Говорят, что эти записи имеют прямое отношение к утраченным частям фрагментарного рассказа повара из кентерберийских рассказов Чосера. Искры интереса в глазах Френа превратились в алчное бушующее пламя. Он протянул руку. «Но взамен я попрошу вас об одной услуге», — пряча сверток за спину, — сказал Пендергаст. «Кто бы сомневался», — бросил Врен и убрал руку. «Вам известно что-нибудь о завещании Уилрайта?» Врен подумал немного и отрицательно покачал головой. Седые патлы разлетелись в разные стороны. С 1866 по 1894 год он заведовал городским земельным управлением. Парень прославился как страшный барахольщик и по завещанию передал библиотеке массу афиш, рекламных объявлений, театральных программок, городских циркуляров и других документов того времени. «Видимо, поэтому я ничего о нем и не слышал», — сказал Врен. «Судя по вашим словам, эта коллекция и яйца выеденного не стоит». Кроме документов, Уилрайт пожертвовал публичной библиотеке довольно значительную сумму. «Это объясняет, почему его коллекция все еще хранится». Пендергаст согласно кивнул. «Но она заслуживает не больше, чем 7-го уровня». Пендергаст снова ограничился кивком. «Что вас в ней интересует, лицемерный соблазнитель?» Если верить некрологу, Уилрайт занимался научной работой. Он изучал историю крупных земельных собственников Нью-Йорка. Для этого он, в частности, собирал копии всех документов по сделкам с недвижимостью, проходивших через его управление. Контракты менее чем на $1000 его не интересовали. Мне хотелось бы познакомиться с этими документами. Но мне кажется, что более полную информацию по этим вопросам можно найти в Нью-Йоркском историческом обществе, прищурив глаза, сказал Врен. Это действительно так. Или, вернее, так должно быть. Но документы по некоторым сделкам необъяснимым образом исчезли из их архивов. В первую очередь это касается владений, стоящих вдоль Риверсайд-Драйв. Все попытки найти нужные мне документы успехом не увенчались. Человек, которого я попросил это сделать, был поражен их пропажей. «И поэтому вы пришли ко мне». В ответ Пендергаст протянул ему сверток. Врен принял пакет, благоговейно повертел его в руках и разрезал бумагу переплетным ножом. После этого он положил книгу на стол и стал освобождать от обертки. Создавалось впечатление, что о присутствии Пендергаста он просто забыл. «Я вернусь через 48 часов, чтобы познакомиться с даром Уилрайта и забрать свой иллюстрированный манускрипт», — сказал Пендергаст. «Это может занять больше времени», — ответил Врен, стоя спиной к Пендергасту. «Коллекция в целом виде могла и не сохраниться». «Я верю в ваши таланты». Врен, пробормотав нечто нечленораздельное, натянул свои перчатки, нежно открыл застежки и впился жадным взглядом в написанные от руки страницы. «И еще кое-что, Врен». В тоне Пендергаста было нечто такое, что заставило любителей литературы оглянуться через плечо. «Вы не будете возражать, если я попрошу вас вначале найти для меня материалы Уилрайта, а уж затем приступить к изучению манускрипта?» «Агент Пендергаст», — с видом оскорбленного достоинства произнес Врен, «вам прекрасно известно, что ваши интересы для меня всегда на первом месте». Пендергаст взглянул в лукавое лицо старика, на котором теперь читались обида и негодование. «Да, конечно», — сказал Пендергаст, и неожиданно исчез в тени стеллажа. Врен поморгал своими желтыми глазами и вновь обратил все свое внимание на богато иллюстрированный манускрипт. Он точно знал, где находится коллекция Уилрайта, и достать нужные материалы было делом каких-то 15 минут. Таким образом, для изучения манускрипта в его распоряжении оставалось 47 часов и 45 минут. На 7-й уровень снова вернулась тишина. Могло показаться, что появление Пендергаста было не более чем сон. Глава 7. По Риверсайд-Драйв шел человек. Он шагал не широко, но твердо, Металлический наконечник его трости ритмично постукивал по асфальту тротуара. Солнце вставало над Гудзоном, придавая маслянистой поверхности реки розовый оттенок. Прохладное осеннее утро было совершенно безветренным, и листва деревьев парка Риверсайд оставалась неподвижной. Человек глубоко вдохнул, и его обостренное обоняние уловило весь букет городских ароматов. Исходящий от воды запах мазута и дизельного топлива, пахнущий влагой воздух парка, отвратительную вонь улиц. Человек свернул за угол и остановился. В разгорающемся свете нового дня короткая улица казалась совершенно пустынной. А чуть дальше, через квартал, шумел Бродвей. С того места, где человек остановился, были даже видны огни витрины и отблески рекламы. Но здесь, ближе к реке, царил полный покой. Большинство смотрящих на реку зданий было заброшено. Его дом стоял рядом с местом, где много лет назад располагался открытый манеж, на котором упражнялись в верховой езде самые состоятельные молодые дамы Нью-Йорка. Манеж, естественно, давно исчез, и на его месте появилась служебная подъездная дорога, изолирующая жилые дома от шума движения по Риверсайд-Драйв. Островок, образованный служебной дорогой, порос травой, на нем высились деревья и стояла статуя Жанны д'Арк. Это было одно из самых тихих и совершенно забытых мест острова Манхэттен. Забытых всеми, кроме него. Еще одно достоинство этого куска земли заключалось в том, что оно кишело уличными бандами и считалось опасным. Последнее было очень кстати. Человек прошел по аллее для конных экипажей к боковой двери особняка и, открыв ее, оказался в пропитанном запахом плесени помещении. Руководствуясь лишь чутьем, все окна были плотно заколочены, он прошел вначале по темному коридору, затем еще по одному и оказался перед дверцей стенного шкафа. Человек потянул на себя дверцу. Шкаф оказался пустым. Он вошел внутрь и повернул ручку в стене. Стена бесшумно отодвинулась, открыв путь на ведущие вниз каменные ступени. Человек спустился по лестнице и ощупью нашел старинный выключатель. Ряд вспыхнувших электрических ламп вырвал из темноты длинный каменный тоннель с выступившими на потолке каплями влаги. Человек повесил пальто на бронзовый крюк, положил котелок на шляпную полку и опустил трость в подставку для зонтов. После этого он, громко стуча по камням пола, двинулся по коридору к железной двери с прямоугольной прорезью на уровне лица. Прорезь была закрыта. Немного выждав, человек достал из кармана ключ, открыл замок и толчком распахнул металлическую дверь. Камеру залил яркий свет, открыв взору забрызганный кровью пол и лежащие в беспорядке цепи со скобами. Цепи, так же, как и одна из стен, тоже были залиты кровью. В камере, естественно, никого не было. Он обвел помещение взглядом и улыбнулся. Все было готово для приема очередного гостя. Человек закрыл дверь, повернул ключ в замке и прошел через холл в обширное подземное помещение. Там он включил яркие лампы и подошел к хирургической каталке из нержавеющей стали. На каталке лежали старинный кожаный саквояж и два переплетенных в ярко-красный пластик журнала. Человек поднял верхний журнал, открыл его и с живым интересом принялся просматривать первые страницы. Судьба, как всегда, оказалась гораздо на выходке. По всем законам эти журналы должны были давным-давно сгинуть в огне. Попав в нехорошие руки, они могли причинить ему немалые неприятности. И причинили бы, если бы он случайно не оказался в нужном месте в нужное время. Но теперь они вернулись к тому, кому должны принадлежать по праву. Человек вернул журнал на место и неторопливо открыл саквояж медика. Внутри его, на дымящемся слое сухого льда, лежал цилиндрический контейнер из прочного серого пластика. Человек натянул на руки перчатки из латекса, осторожно извлек контейнер из саквояжа и, поставив его на каталку, отвинтил крышку. Затем он запустил руку в контейнер и с неимоверной осторожностью вытащил из него какой-то удлиненный предмет. Если бы не пятна крови и частица оставшейся на нем мягкой ткани, этот предмет можно было бы принять за толстый канат с отходящими в разные стороны многочисленными крошечными отростками. Человек едва заметно улыбнулся, а его светлые глаза радостно сверкнули. Еще раз внимательно осмотрев странный предмет, он отнес его к находящейся рядом раковине и промыл дистиллированной водой из стерильной бутылки. Как только странная масса очистилась от мелких осколков костей и другого мусора, он поместил ее в резервуар миксера, закрыл крышку и нажал на кнопку пуска. Мотор машины громко взвыл, и помещенный в резервуар предмет превратился в тестообразную массу. Через определенные промежутки времени, каждый раз сверяясь с записями в блокноте, человек четко отработанными движениями загружал в миксер какие-то химикаты. Тестообразная масса светлела, становясь все более жидкой и прозрачной. Затем экспериментатор выключил свой супермиксер, перелил практически жидкий материал в длинную трубу из нержавеющей стали, поместил трубу в находящуюся здесь же центрифугу, плотно закрыл крышку и повернул тумблер. Раздалось гудение. На работу центрифуги уходило 20 минут и 30 секунд. Это была лишь первая стадия длительного процесса. При работе следовало соблюдать абсолютную точность. Малейшая ошибка на любом этапе в дальнейшем только усиливалась, и полученное вещество становилось совершенно бесполезным. Но после того, как он решил получать исходный материал здесь, в лаборатории, а не в городе, весь процесс будет протекать в более благоприятных условиях. Экспериментатор возвратился к раковине, в которой лежало тщательно свернутое полотенце. Он приподнял край ткани, полотенце развернулось, и в раковину выпало с полдюжины окровавленных скальпелей. Человек начал их мыть. Мыть медленно и любовно. Это был старинный инструмент. Тяжелый и прекрасно сбалансированный. Конечно, этот антиквариат был не так удобен в работе, как новомодные японские скальпели со сменяемыми лезвиями, но зато он хорошо лежал в руке. Даже век супермиксеров и аппаратов, анализирующих ДНК, для старинных инструментов тоже находится место. Поместив скальпели в автоклав для сушки и стерилизации, человек снял перчатки, тщательно вымыл руки и столь же тщательно вытер их льняным полотенцем. После этого он взглянул на центрифугу и, убедившись, что процесс идет нормально, подошел к небольшому шкафу. Открыл его, достал листок бумаги и положил листок на каталку рядом с саквояжем. На листке каллиграфическим почерком были начертаны 5 имен — Пендергаст, Келли, Смитбек, О'Шонесси, Пак. Последнее имя было уже вычеркнуто. Человек извлек из кармана сверкающее лаком вечное перо, отвинтил колпачок и провел тонкую ровную линию по четвертому имени, завершив ее изящным завитком. Глава 8. Смитбек неторопливо завтракал в своем излюбленном кафе неподалеку от дома. Он знал, что музей распахивает двери лишь в 10 часов утра. Журналист еще раз просмотрел фотокопии статей из старых номеров «Таймс». Чем больше он их читал, тем сильнее в нем росло убеждение, что все эти убийства были работой Ленга. Даже география говорила об этом. Большая часть убийств случилась в районе Нижнего Истсайда. В 9:30 он потребовал счет и, наслаждаясь бодрящим осенним воздухом, направился пешком в музей. Смитбек даже не заметил, когда начал насвистывать. Журналист оставался оптимистом, несмотря на то, что ему еще предстояло уладить свои отношения с Норой. Если он доставит ей желанную информацию на серебряном блюде, то это будет прекрасным шагом к примирению. Не может же она злиться на него вечно, ведь у них так много общего. Ему же доводилось пережить хорошие и плохие времена. Если бы у нее был не такой бешеный нрав... Для радости у него была еще одна причина. Да, конечно, время от времени чутье его подводит. Так, например, случилось с этим дурацким визитом к Ферхейвену. Но в большинстве случаев его журналистский нюх действует безотказно. Работа над статьей о Ленге начинается как нельзя лучше. Теперь ему остается откопать несколько самородков, связанных с его личной жизнью, и, если повезет, разжиться фотографией. Самое главное – у него есть идея, как этот материал раздобыть. Он чуть прищурил глаза от яркого солнца и глубоко вдохнул осенний воздух. Несколько лет назад, когда он писал статью о выставке, посвященной разного рода предрассудкам, ему удалось отлично познакомиться с музеем. Смитбек узнал все закоулки, научился находить самые короткие пути. Знал, какие экспонаты стояли в потаенных уголках, и познакомился с множеством архивов. И если где-то в стенах музея скрыта информация о Ленге, он до нее обязательно доберется. Когда распахнулись огромные двери музея, Смитбек сразу же постарался затеряться в толпе ранних посетителей. Светиться ему было совершенно не с руки. Он отдал сумму, которую предлагали добровольно внести всем визитерам, приколол полученный значок и прошел через ротонду, глазея с открытым от восторга ртом на громадные скелеты. Ему казалось, что таким образом он лучше сойдет за провинциального туриста. Вскоре журналист откололся от толпы и продолжил путь самостоятельно. Один из самых малоизвестных, но очень полезных для него архивов находился на первом этаже. В просторечии он именовался «Старые записи», и в нем находилось огромное число шкафов с разного рода личными делами, начиная с основания музея и кончая примерно 1986 годом, когда все сведения о персонале были компьютеризированы. После этого вся кадровая работа велась в новых, сверкающих стеклом и хромом офисах на четвертом этаже. Он до сих пор помнил старые записи с их запахом нафталина и тронутой плесенью бумагой, с бесконечными рядами шкафов с личными делами давно ушедших в иной мир постоянных и ассоциированных сотрудников музея, гостей ученых и спонсоров. Старые записи хранили еще не утратившие значения материалы, некоторые из них весьма деликатного свойства, и в силу этого обстоятельства пребывали под замком и постоянно охранялись. В прошлый раз он посещал архив по делу и имел официальное письменное разрешение. Теперь ему предстоит искать новые подходы. Охранники могут его узнать, однако по прошествии стольких лет это маловероятно. Смитбек прошел через просторный зал птиц, пустой и гулкий. Птиц он не заметил, поскольку все его мысли были заняты разработкой плана вторжения. Довольно скоро он оказался перед двустворчатыми бронзовыми дверями с табличкой, на которой было начертано «Архив личных дел старых». Взглянув в щель между створками, он увидел двух сидящих за столом и попивающих кофе стражей. Когда Смитбек вернулся в зал птиц, у него уже созрел план дальнейших действий. Он резко развернулся, вышел в коридор и поднялся на второй этаж в огромный мемориальный зал Селоса. Там за длинной стойкой разместился ряд жизнерадостных дам, всегда готовых дать визитерам необходимую справку. Смитбек снял значок посетителя, бросил его в мусорную корзину и подошел к ближайшей даме. «Я профессор Смитбек», — представился он с улыбкой. «Слушаю вас, профессор. Чем могу вам помочь?» «Не могу ли я воспользоваться вашим телефоном?» — спросил Смитбек, одарив ее самой очаровательной улыбкой из своего арсенала. «Конечно», — сказала женщина и достала из-под стойки телефонный аппарат. Смитбек пролистал лежащий рядом телефонный справочник музея, нашел и набрал нужный номер. «Старые записи», — ответил грубоватый голос. «Рук на месте?» — пролаял Смитбек. «Рук? Здесь нет никакого рука. Вы набрали не тот номер, приятель!» Смитбек, имитируя крайнюю степень раздражения, засопел в трубку и спросил. «Кто сегодня там у вас дежурит?» «Я, Ионил. Кто говорит?» — прозвучал свирепый вопрос. Собеседник Смитбека, кем бы он ни был, большим умом, видимо, не отличался. «Я? Кто я? В чем проблема, приятель?» Смитбек пустил в дело максимально официальный, чуть ли не ледяной тон. «Если вы не поняли, то разрешите мне повторить. Могу ли я позволить себе, сэр, поинтересоваться, как вас зовут, и спросить, не станете ли вы возражать против формального выговора за неподчинение?» «Мое имя Балджер, сэр», — грубый тон охранника сменился подобострастием. «Балджер, значит. Именно вы мне и нужны. С вами говорит мистер Храмрих, я из департамента людских ресурсов», — раздраженно сказал Смитбек. Имя он сознательно произнес быстро и невнятно. «Прошу прощения, сэр, я не сразу вас понял. Чем могу быть вам полезен, мистер?» «Вы определенно можете мне помочь, Балджер. У нас возникли кое-какие проблемы в связи с некоторыми противоречиями в вашем личном деле». «Какими именно, сэр?» В голосе Балджера звучала тревога. «Вопрос конфиденциальный. Мы все обсудим, когда вы явитесь сюда». «Когда?» «Сейчас, естественно. «Хорошо, сэр, но я не уловил ваше имя. И скажите О'Нилу, что я посылаю к вам человека проверить, как вы там трудитесь. К нам поступила довольно неприятная информация. Речь идет о проявлении халатности». «Хорошо, сэр, но...» Смитбек положил трубку. Сидящая за стойкой дама взирала на него с любопытством, если не с подозрением. «О чем шла речь, профессор?» Смитбек улыбнулся, пригладил ладонью непокорный вихор и сказал. «Всего лишь маленький розыгрыш, коллеги. Мы иногда так развлекаемся. Пребывание в этой обители старого мусора иногда навевает такую скуку». Дама улыбнулась. «Святая простота», — подумал Смитбек и, ощущая некоторое чувство вины, отправился назад к старым записям. По пути ему встретился один из охранников, которых он видел в щель двери. Страж трусил по залу. На его физиономии был написан страх. В департаменте людских ресурсов, как и в других административных службах, людей было гораздо больше, чем того требовало дело. От других подразделений его отличало то, что вызов туда мог означать большие неприятности для работника музея. Одним словом, все его очень боялись. Охраннику потребуется 10 минут на то, чтобы добраться до департамента людских ресурсов. Столько же времени уйдет на поиски несуществующего мистера Храмрихема. Еще 10 минут на возвращение. Итого в распоряжении Смитбека было примерно полчаса. За эти 30 минут он должен убедить второго стража пропустить его в архив и найти там необходимые бумаги. Времени было в обрез, но Смитбек вдоль и поперек знал архивную систему музея и бесконечно верил в свои способности. Журналист не сомневался, что найдет досье Ленга. Он снова пересек зал птиц, подошел к бронзовым дверям старых записей, остановился, расправил плечи, выпятил грудь и, глубоко вздохнув, властно постучал. Дверь открыл оставшийся на дежурстве охранник. Страж выглядел очень юным. Судя по его виду, он только-только окончил школу. Парень уже был до смерти напуган. «Чем могу вам помочь?» Смитбек схватил вялую руку парня, потряс ее и сказал. «О'Нил, мое имя Морис Феннин. Меня прислали сюда кое-что прояснить». «Прояснить?» Смитбек проскользнул в помещение и огляделся по сторонам. Он увидел ряды старых металлических шкафов, заставленные пластмассовыми кофейными стаканами и усыпанные сигаретными окурками стол. Стены архива были выкрашены в ядовито-желтый цвет. «Позор!» — произнес журналист. В архиве повисло неловкое молчание. «Мы попытались выяснить, О'Нил, как здесь идет служба», — сверляя со взглядом, начал Смитбек. «И должны признаться, О'Нил, мы разочарованы. И очень сильно». О'Нил мгновенно затрясся от страха. «Простите, сэр, может быть, вам лучше поговорить со старшим, с мистером Балджером? С ним уже разговаривают. И ему, поверьте, предстоит долгая беседа. Когда вы в последний раз проверяли состояние картотеки?» «Проверяли что?» «Состояние картотеки. Когда это случилось в последний раз, О'Нил?» «Я не знаю, что это такое, сэр. Начальник ничего не говорил о проверке файлов и... Странно. Я полагал, что вас ознакомили с этой процедурой. Именно это я и имел в виду, О'Нил. Халатность. Работа с прохладцей. Итак, начиная с сегодняшнего дня, вы должны ежемесячно проверять состояние картотеки. Вы меня поняли? Ежемесячно!» Смитбек нахмурил брови, подошел к шкафу и потянул на себя один из ящиков. Как он и предполагал, шкаф был на замке. «Шкаф заперт», — пояснил охранник. «Вижу. Это может заметить любой идиот. Где ключи?» Постучав по ручке ящика, спросил журналист. «Вон там», — произнес несчастный парнишка, кивая в сторону укрепленного на стене ящика. Смитбек подумал, что та обстановка запугивания и общего страха, которую создала в музее новая администрация, иногда может быть весьма полезной. Молодой охранник пребывал в состоянии такого ужаса, что даже не попросил Смитбека предъявить удостоверение личности. «А ключ к ящику?» «У меня на цепочке». Смитбек, якобы в поисках других проявлений нерадивости, еще раз внимательно огляделся, стараясь при этом не упустить ни одной детали. На всех шкафах имелись ярлыки с указанием даты. Даты, похоже, начинались с 1865 года, года, когда был основан музей. Журналист знал, что все ученые со стороны для того, чтобы проводить исследования в музее, были обязаны получить специальное разрешение комитета кураторов. Протоколы заседаний комитета и анкеты, которые заполняли претенденты, скорее всего, находятся в этих ящиках. Ленг наверняка должен был испрашивать подобное разрешение. Если его досье все еще здесь, то оно содержит массу личной информации, включая полное имя, адрес, образование, сведения об ученых степенях, направлении исследований и список публикаций. Некоторые из них могли быть приложены к делу. В досье даже могло оказаться его фото. Смитбек постучал костяшками пальцев по шкафу за 1880 год и сказал: «Возьмем для примера эту картотеку. Когда в последний раз проверялось ее состояние?» «Никогда, насколько мне известно». «Никогда?» — мастерски сыграв негодование, воскликнул Смитбек. «Чего же вы в таком случае ждете?» Охранник суетливо распахнул ящик на стене и, нащупав там нужный ключ, открыл металлический шкаф с картотекой. «А теперь позвольте мне показать вам, как проводится проверка», — сказал Смитбек, выдвинул ящик и сунул руки между папками, подняв изрядный клуб пыли. Из первой папки торчала желтая картонка с какими-то индексами. Журналист схватил ее и поднес к глазам. Оказалось, что это каталог всех дел, находящихся в этом ящике. Имена были расположены в алфавитном порядке, все картотеки были датированы, и, кроме того, здесь же имелись отсылки к другим имеющим отношение к этому человеку документам. Замечательно. Слава музейным бюрократам позапрошлого века. «Всегда начинайте с индекса», — наставительно произнес Смитбек и помахал перед носом стража желтой картонкой. Страж согласно кивнул. «Они содержат сведения о всех хранящихся в данном шкафу картотеках. После этого вы проверяете наличие картотек. Эта процедура и называется проверкой». «Понимаю, сэр». Смитбек быстро пробежал глазами именно на карте и, не увидев среди них имени Ленга, сказал: «А теперь проверим год 1879. Выдвиньте, пожалуйста, ящик». «Слушаю, сэр». Смитбек достал индекс за 1879 год. И здесь Ленка не был упомянут. «Вам следует действовать с величайшей осторожностью», — продолжал свои поучения журналист. «Хранящиеся здесь документы имеют неприходящую историческую ценность. Откройте следующий». «Есть, сэр». «Проклятие. И здесь ничего не говорится о Ленге. Давайте быстро проверим еще несколько лет». Смитбек попросил охранника открыть еще несколько шкафов и принялся поспешно просматривать желтые картонки, не забывая давать О'Нилу ценные указания. Годы неуклонно катились вспять, и Смитбек начал впадать в отчаяние. И вот в индексе за 1870 год ему в глаза бросилось нужное имя — Ленг. Его сердце забилось чаще. Забыв об охраннике, Смитбек принялся лихорадочно перебирать картотеку на букву «Л». Затем, замедлив поиск, он просмотрел нужную букву еще раз, потом еще. Но дело доктора среди них не оказалось. Ленг побывал здесь первым. Смитбек чувствовал себя так, словно на него рухнула скала. А ведь это была великолепная идея. Журналист выпрямился и взглянул в растерянное, испуганное лицо охранника. Полный провал. Он совершенно напрасно запугал до полусмерти бедного мальчишку. Какая растрата умственной энергии и драгоценного времени. Это означает, что все надо начинать с нуля. Смитбек понимал, что из архива пора смываться. Балджер мог вернуться с минуты на минуту. И к дискуссии он наверняка расположен не будет. «Сэр», — робко произнес юный охранник. Смитбек вяло задвинул ящик, взглянул на часы и утомленно сказал: «Мне пора возвращаться. Продолжайте нести вахту. Вы отлично работаете, О'Нил. Действуйте в том же духе». Он повернулся, чтобы уйти. «Мистер Феннин». В первый момент Смитбек не мог понять, к кому обращается юный страж. Но, вспомнив, что мистер Феннин — это он сам, журналист сказал: «Слушаю вас». Скажите, а копии картотек тоже надо проверять?» «Копии?» — переспросил Смитбек. «Да, те, что находятся в особом хранилище». «В особом хранилище?» «Да, там, за стеной». «Ах, да, конечно. Благодарю вас, О'Нил. Это мой недосмотр. А покажите мне хранилище». Молодой охранник провел журналиста к стальной двери в дальней стене комнаты. В центре двери сверкал штурвал, похожий на корабельный. «Вот здесь. Вы можете его открыть?» «А его и не запирают, с тех пор, как был отменен особый режим хранения». «Понимаю. И как же выглядят эти копии?» «Это дубликаты всех хранящихся в шкафах картотек. Что ж, пожалуй, стоит взглянуть. Открывайте». О'Нил, с трудом потянув дверцу, открыл взору небольшую, сплошь заставленную шкафами комнату. «Давайте взглянем, ну, скажем, на год 1870-й». «Вот», — оглядев внутренности хранилища, сказал охранник. Смитбек подошел к шкафу и выдвинул ящик. Копии были сделаны на самых ранних образцах фотобумаги и походили на старинные фотографии, выцветшие и туманные. Смитбек принялся перебирать глянцевитые листки и довольно быстро добрался до буквы «Л». Вот оно. Разрешение, выданное Эноху Ленгу и датированное 1870 годом. Несколько страниц светло-коричневого цвета с записями от руки, сделанными тонким неразборчивым почерком. Смитбек одним быстрым движением извлек листки из папки и сунул их в карман пиджака, замаскировав свои действия громким кашлем. «Отлично, О'Нил», — сказал он, обращаясь лицом к молодому человеку. «Но эти картотеки тоже надо обязательно проверять». Выйдя из хранилища, Смитбек продолжил. «Что же, О'Нил, вы работаете хорошо, за исключением проверки картотек. Но это дело исправимое, и я замолвлю за вас слово». «Благодарю вас, мистер Феннин. Я стараюсь, очень стараюсь». «Если бы я мог сказать это и о Балджере. Очень рад, что мне довелось встретить здесь по-настоящему ответственного работника». «Вы совершенно правы, сэр». «Желаю успеха, О'Нил», — бросил Смитбек и начал поспешный отход. Это было сделано вовремя. В зале птиц он встретился с Балджером. Лицо старшего охранника было покрыто красными пятнами. Он шагал, заложив большие пальцы рук за пояс. Висящие на ремне ключи откликались на каждый его шаг позвякиванием, а брюхо воинственно колыхалось. Одним словом, мистер Балджер был вне себя от гнева или, выражаясь менее изящно, писал кипятком. Когда Смитбек добрался до ближайшего выхода из музея, ему стало казаться, что драгоценные бумаги уже успели прожечь здоровенную дыру в подкладке его пиджака. Старинный темный дом. Глава первая. Оказавшись в безопасности на улице, Смитбек нырнул с 77-й улицы в Центральный парк и плюхнулся на скамью рядом с прудом. На смену ясному и прохладному осеннему утру уже пришел сверкающий всеми красками теплый день бабьего лета. Смитбек вдохнул полной грудью чистый воздух парка и еще раз подумал, что является непревзойденным репортером, гордостью журналистского цеха. Брайс Гарриман и за год не раздобыл бы этих бумаг, как бы не лез из кожи вон. Трепеща чувство сладостного предвкушения, Смитбек извлек из кармана пиджака три драгоценных листка. Это были старинные, выцветшие фотокопии. Разобрать, что там написано, можно было лишь ценой огромных усилий. На первом листке было напечатано «Просьба о допущении к фондам Американского музея естественной истории». Далее следовало. Заявитель – профессор Энах Ленг, доктор медицины, доктор философии, Оксфорд, член Королевского общества и так далее. Поручитель – профессор Тинбери Макфаден, отдел млекопитающих. Второй поручитель – профессор Агастас Прэг, отдел орнитологии. Заявитель, опишите, пожалуйста, цели данного заявления. Заявитель доктор Энах Ленг желает получить доступ к коллекциям отдела антропологии и отдела млекопитающих с целью проведения исследований по проблемам классификации животных и таксидермии, а также для подготовки сравнительных эссе по вопросам физической антропологии, остеологии и френологии. Заявитель, Сообщите, пожалуйста, сведения о полученном образовании, ученых степенях и наградах, указав при этом соответствующие даты. Заявитель доктор Ленг окончил Ориэл Колледж Оксфорд с высшей наградой и получил степень бакалавра. Степень доктора философии природоведения был им получен в новом колледже Оксфорд. В 1865 году избран членом Королевского общества. В 1868 году награжден орденом Британской империи 4-й степени. Заявитель, сообщите, пожалуйста, место вашего постоянного проживания и адрес в Нью-Йорке, если они различны. Профессор Энах Ленг, 891 Риверсайд Драйв, Нью-Йорк. Нью-Йорк. Исследовательская лаборатория расположена в кабинете природных диковин Шоттома. Кэтрин-стрит, Нью-Йорк, Нью-Йорк. Заявитель, приложите, пожалуйста, список научных трудов и передайте копии как минимум двух публикаций для оценки их членами комитета. Смитбек просмотрел остальные листки и понял, что публикации прихватить не сумел. Ниже приводится решение комитета. Настоящим решением профессор Энах Ленг получает возможность бесплатно и без каких-либо ограничений пользоваться коллекциями и библиотекой Американского музея естественной истории, начиная с 27 дня марта 1870 года. Подпись поручителя – Тинбери Макфаден. Подпись заявителя – Э. Ленг. Смитбек невнятно выругался. Он вдруг почувствовал себя совершенно опустошенным. Добыча оказалась довольно хилой. Было бы гораздо лучше, если бы Ленг получил свои ученые степени в США. Можно было бы заглянуть в архивы учебных заведений. Впрочем, можно попытаться получить информацию из Оксфорда. Нельзя исключать, что все эти ученые степени и награды окажутся сплошной липой. Пожалуй, стоит попытаться. Список научных трудов мог бы принести большую пользу, так как проверить их подлинность гораздо легче. Но путь в архив для него закрыт. Посещение старых записей было гениальной задумкой, и в целом он ее прекрасно реализовал. Как он мог промахнуться со статьями? Проклятие. Смитбек еще раз просмотрел бумаги. Там не было ни фотографии Ленга, ни его жизнеописания. В запросе не назывались ни дата появления на свет, ни место, где произошло это примечательное событие. Всего лишь адрес. Проклятие, проклятие! Но здесь его мысли потекли по новому руслу. Он вспомнил, что Нора отчаянно пытается найти адрес Ленга. Теперь, когда адрес ему известен, можно будет выступить с предложением о заключении мира. Смитбек произвел в уме быстрый расчет и пришел к выводу, что дом номер 891 по Риверсайд-Драйв находится на севере Манхэттена, где-то в районе Гарлема. На том отрезке Риверсайд-Драйв сохранилась куча старых особняков, большая часть которых стояли заброшенными, а некоторые из них были превращены в многоквартирные жилые дома. Маловероятно, что дом Ленга сохранился. Скорее всего, он был снесен много лет назад. Но нельзя исключать и того, что он по-прежнему стоит на своем месте. Можно сделать отличную фотографию. Пусть даже дом превратился в руины. Особенно если это будут старинные, внушающие трепет развалины. Нельзя исключать и того, что там закопаны или замурованы в подвале тела жертв Ленга. Вполне возможно, что где-то в углу дома догнивают бренные останки и самого доктора. Одним словом, информация об адресе умиротворит Нору и придется по вкусу Пендергасту и О'Шонесси. А каким бриллиантом в его статье засверкают слова! Журналистское расследование позволяет обнаружить труп первого серийного убийцы. Конечно, подобное маловероятно, но тем не менее. Смитбек взглянул на часы. Почти час дня. Господи, гениальная детективная работа принесла ему всего лишь этот треклятый адрес. Что ж, потребуется всего лишь час на то, чтобы проверить, стоит ли этот дом или его уже давно нет. Смитбек затолкал бумаги обратно в карман и вышел на Central Park West. Ловить такси не имело смысла. Водители не захотят везти его на север Манхэттена. Кроме того, он там не найдет такси, чтобы вернуться. Смитбек не испытывал ни малейшего желания бродить по этой опасной округе даже средь бела дня. Лучше всего арендовать машину. «Таймс» имела специальный договор с прокатной фирмой «Херц», и отделение фирмы находилось совсем недалеко, на Коламбус-Сокол. «Если дом все-таки существует, — думал Смитбек, — можно будет потолковать с теперешними жильцами и узнать, не случилось ли во время перестройки чего-то необычного. Не исключено, что он сможет осмотреть бывшее жилище Ленга изнутри. Скорее всего, до наступления темноты он может и не закончить». Не оставалось ничего иного, кроме как брать автомобиль на прокат. 45 минут спустя Смитбек уже катил на серебристом форде по Central Park West. Журналист снова воспрянул духом. Из этого все же может получиться грандиозная статья. Осмотрев дом, он отправится в Нью-Йоркскую публичную библиотеку и отыщет там научные труды Ленга. Не исключено, что придется проверить полицейские архивы, чтобы посмотреть, не происходило ли чего-то необычного рядом с домом профессора, когда тот был еще жив. Одним словом, оставалось еще много непротаренных дорог. Доктор Ленг может оказаться серийным убийцей покруче самого Джека Потрошителя. Во всяком случае, между ними очень много общего. И для того, чтобы мир понял это, нужен всего лишь один первоклассный журналист. Если ему удастся собрать достаточно материала, то увидит свет еще одна его книга. И он, Смитбек, наверняка огребет Пулитцеровскую премию, которая до сих пор самым непостижимым образом ускользала из его рук. Не менее, а, пожалуй, даже и более важно то, что это даст ему возможность примириться с Норой. Информация, которую он поделится с Пендергастом и Норой, позволит им бросить изучение земельных сделок за последние 100 лет. Пендергасту, в котором Смитбек видел своего союзника, это должно понравиться. Одним словом, все должно получиться как нельзя лучше. Доехав до конца Центрального парка, он свернул налево, на Соборный бульвар, и уже с него на Риверсайд-драйв. На углу 125-й улицы он притормозил, чтобы увидеть номера полуразрушенных домов. 470, 570. Проехав еще 10 кварталов к северу, Смитбек снизил скорость и, затаив дыхание, следил за проплывающими за окном домами. И вот его взгляд поймал номер 891. Дом все еще оставался на месте. Журналист не мог поверить в свою удачу. Когда-то это здание было жилищем Ленга. Смитбек медленно проехал мимо дома, свернул на 138-ю улицу, обогнул квартал и еще раз внимательно изучил обстановку. Номер 891 по Риверсайд-драйв занимал почти весь квартал. Парадный вход был украшен колоннами, а фриз портика имел все признаки позднего барокко. В камне над дверью был вырезан фамильный герб. От магистрали дом отделяла служебная дорога, образуя с Риверсайд-драйв небольшой, свободный от застройки треугольник. Кнопок домофона рядом с дверью Смитбек не увидел, а все окна первого этажа были плотно забиты досками и прикрыты листами жести. Судя по всему, дом никогда не дробили на отдельные квартиры, и он, подобно большинству своих собратьев по Риверсайд-драйв, был давным-давно брошен своими владельцами. Эти дома было очень дорого содержать, накладно сносить и еще дороже перестраивать. Почти все подобные здания перешли за неуплату налогов в собственность города, а город бросил их на произвол судьбы. Смитбек потянулся через пассажирское место, чтобы лучше рассмотреть дом. Окна верхнего этажа остались незаколоченными, и ни одно из стекол не было разбито. Превосходно! Именно в таком особняке и должен был жить серийный убийца. «Фото на первой полосе», — подумал Смитбек. Журналист представил, как его статья заставит полицию начать расследование, что, в свою очередь, приведет к обнаружению новых тел. Дело, похоже, идет все лучше и лучше. Теперь следовало решить, как поступить дальше. Неплохо было бы заглянуть в окно, если удастся найти место для парковки. Отъехав от тротуара, Смитбек снова обогнул квартал и в поисках свободного места проследовал дальше по Риверсайд-драйв. Несмотря на нищенский статус района, обилие машин поражало. Улица вдоль тротуаров была уставлена каким-то металлоломом. Престарелыми Эльдорадо, которые, судя по раскраске, могли принадлежать лишь сутенерам, и универсалами с огромными динамиками над задними сиденьями. Прежде чем найти в одной из боковых улиц полулегальное место для стоянки, Смитбек проехал 7 или 8 кварталов. Лишь теперь он понял, что совершил ошибку, арендовав машину без водителя. Шофер мог бы ждать, пока он станет знакомиться с домом. Теперь же ему придется топать 10 кварталов через Гарлем. То есть делать именно то, чего он всеми силами старался избежать с самого начала. Втиснув арендованную машину между парой подозрительного вида автомобилей, Смитбек внимательно огляделся, вылез из машины, запер дверцу и быстро, но не так быстро, чтобы привлечь внимание, зашагал на юг, к 137-й улице. Дойдя до нужного угла, журналист замедлил шаг и в развалку побрел крытым въездным воротам в середине квартала. У ворот он остановился и внимательно осмотрел дом, делая все, чтобы выглядеть случайным зевакой. В свое время это было весьма величественное сооружение. 4 этажа из кирпича и мрамора, скрытые шифером мансардой. Мансарду украшали башенки, а по всему периметру тянулась прогулочная площадка. В кирпичный фасад были вмурованы плиты, украшенного резьбой известняка. Со стороны улицы особняк был огражден остроконечными металлическими прутьями. Ограда проржавела, и в ней зияло множество дыр. Двор дома зарос сорняками. Над бушующими зарослями сумаха и китайского ясеня возвышалась пара засохших дубов. Окна верхнего этажа хмуро взирали на Гудзон. Смитбек еще раз огляделся и двинулся по подъездной аллее к дому. Элегантные кирпичи и мрамор стен были заляпаны надписями, а вдоль наземной части фундамента образовались кучи принесенного ветром мусора. С подъездной аллеи Смитбек видел массивную дубовую дверь. Дверь тоже была покрыта надписями, но, тем не менее, выглядела вполне работоспособной. В двери не было ни окошка, ни глазка. Смитбек шел, стараясь держаться ближе к ограде. В воздухе стоял запах мочи и экскрементов. У самой двери кто-то выбросил пачку побывавших в употреблении памперсов, а на углу возвышалась куча пластиковых мешков с отбросами. Собаки и крысы давно разорвали мешки. Из кучи мусора, словно по сигналу, волоча брюхо по земле, выползла громадная крыса. Грызун высокомерно взглянул на Смитбека и снова скрылся в отбросах. Журналист увидел, что по обеим сторонам дверей расположено 2 небольших овальных окна, закрытых жестяными листами. Там может оказаться щель, которая позволит заглянуть в дом. Смитбек подошел к ближнему окну и надавил на жесть. Преграда оказалась твердой, как скала. Никаких щелей. Столь же надежно было заколочено и другое окно. Журналист обследовал все швы, но щелей в них не было. Он изо всех сил уперся обеими руками в дверь, но та даже не дрогнула. Дом был закрыт надежно. Преграда казалась неодолимой. Не исключено, что дом находится в подобном состоянии со дня смерти Ленга. Если это так, то в нем могли сохраниться личные вещи профессора и, возможно, тела его последних жертв. Как только полиция наложит свою лапу на дом, он потеряет все шансы узнать что-то новое. Надо искать способ проникнуть внутрь. Смитбек поднял глаза и изучил верхние этажи. Работая в каньонах Юты, он приобрел некоторый опыт скалолаза. Собственно, там и произошла его встреча с Норой. Журналист отступил от дома на несколько шагов и вгляделся в стену. В ней было множество выступов и выемок, которые могли послужить надежной опорой при восхождении. Здесь, в стороне от улицы, его никто не заметит, и если повезет, он сможет добраться до одного из окон второго этажа. Просто для того, чтобы взглянуть. Смитбек оглянулся на подъездную аллею. Улица была пустынной, а здание молчало, как сама смерть. Журналист потер руки, пригладил вихор, поставил носок левого ботинка в щель и начал восхождение. Глава 2. Капитан Кастер посмотрел на часы, украшающие стену его кабинета. Почти полдень. Капитан услышал, как урчит его обширное брюхо, и, наверное, в 20-й раз пожелал, чтобы 12 пробило как можно скорее. Как только наступит полдень, он сможет отправиться в ближайшую закусочную, чтобы вгрызться в гигантский сэндвич, сооруженный из 2 кусков хлеба, ростбифа и толстого ломтя швейцарского сыра. Когда капитан нервничал, у него всегда разгуливался аппетит, а сегодня его нервишки разыгрались даже сильнее, чем обычно. Прошло меньше 48 часов с того момента, когда ему поручили возглавить дело хирурга. а его уже успели донять телефонными звонками. Звонил мэр, звонил комиссар. Три убийства привели город в состояние, близкое к панике. А ему все еще нечего доложить. Время, которое удалось выиграть в публикации статьи о старинных костях, подходило к концу. 50 брошенных на расследование лучших детективов лихорадочно прорабатывали все версии. Без всякого толка. Куда это его привело? Да никуда. Капитан возмущенно засопел и покачал головой. Даже лучшие из детективов при ближайшем рассмотрении оказались никчемными и некомпетентными задницами. Его брюхо издало очередной и значительно более громкий рык. Всеобщий психоз и истерика начальства не давали ему возможности спокойно раскинуть мозгами. Если руководство расследованием крупного дела всегда протекает в атмосфере перегретой сауны, то от подобных почетных поручений впредь следует держаться подальше. Кастер снова посмотрел на часы. Еще 5 минут. Воздержание от ланча до полудня капитан считал важным дисциплинирующим фактором. Как офицер полиции он знал, что дисциплина – основа основ, и не мог позволить, чтобы вызванное давлением извне нервозность отражалась на его принципах. Кастер помнил, с каким скепсисом смотрел на него комиссар на Дойер-стрит, когда поручал руководить расследованием. Рокер, похоже, был не до конца уверен в его способностях. Капитан точно запомнил слова начальства. «Как только покончите с Гарри Маном, немедленно принимайтесь за расследование. Поймайте убийцу. Ведь вы не хотите, чтобы во время вашей вахты появился свежий труп. Как я уже сказал, у вас есть немного времени. Воспользуйтесь им». Минутная стрелка перескочила еще на одно деление. «Может быть, стоит привлечь к делу еще людей?» — подумал капитан. «Видимо, следует кинуть еще 10 детективов на расследование убийства в архивах музея. Это было последнее преступление, и там можно будет обнаружить самые свежие улики. Сотрудница, которая нашла тело, эта сучка, как ее там, молчит как рыба. Если бы можно было...» И в этот момент, когда до полудня оставалось каких-то несколько секунд, капитана осенила гениальная мысль. Музейный архив. Сотрудница музея. Озарение было настолько ослепительным, что все мысли о ростбифе, майонезе и швейцарском сыре на время вылетели из его головы. Музей. Музей был тем центром, вокруг которого вращались все события. Третье убийство и безжалостная операция, и то, и другое, случилось в музее. Эта баба-археолог, Нора Келли, кажется, работает в музее. А письмо, которое нашел этот мерзавец Смитбек? Ведь с него все и началось, хранилось в архиве музея. Этот страхолюдина Калоппи, тот, кто дал распоряжение изъять письмо, директор музея. Ферхевен, член совета директоров. Убийца из 19 века связан с музеем. Последней жертвой стал архивист Пак. Почему его убили? Да потому что он обнаружил нечто важное в архивах музея. Голова Кастера работала необычно быстро и ясно. Капитан в уме одновременно проигрывал миллион вариантов и комбинаций. В первую очередь следовало предпринять мощные и решительные действия. Надо найти то, что нашел Пак, и он это обязательно сделает. Эта находка, чем бы она ни была, послужит ключом к раскрытию преступления. Нельзя терять ни единой минуты. Капитан поднялся и нажал на кнопку внутренней связи. «Нойс, ко мне, немедленно!» Кастер еще не успел снять палец с кнопки, как в дверях возник Нойс. 10 лучших детективов, занятых в деле хирурга, должны быть в моем кабинете через полчаса. Я намерен дать им новые указания. Совещание секретное». «Слушаю, сэр», — сказал Нойс, позволив себе вопросительно вскинуть брови. «Я все понял, Нойс. Все вычислил». «Сэр, ключ к преступлениям хирурга находится в Музее естественной истории, в архивах этого заведения. Кто знает, может быть, и сам убийца состоит в штате музея», — сказал Кастер и схватил пиджак. «Мы нанесем быстрый и сильный удар, Нойс. Они даже не успеют сообразить, откуда этот удар последовал». Глава 3. Используя впадины и выступы в стене в качестве опор для рук и ног, Смитбек медленно полз наверх, по направлению к окну на втором этаже. Восхождение оказалось более тяжелым, чем можно было предположить. Он уже ухитрился поцарапать щеку, сильно ушибить палец. А самое главное, он бесповоротно губил свои новые итальянские туфли ручной работы, за которые выложил 200 баксов. Может быть, Тайм согласится компенсировать его потери? Нелепо распластанный на стене дома, он был открыт взором всех прохожих. «Наверняка существуют иные, более легкие пути к Пулитцеровской премии», — думал журналист. Он ухватился за карниз окна и, собрав силы, подтянулся. Оказавшись на довольно широком выступе, Смитбек немного отдышался и огляделся по сторонам. Улица оставалась пустынной. Похоже, что никто ничего не заметил. После этого он прижал нос к волнистому стеклу окна. Комната за окном была полутемной и пустой. В анемичных лучах пробивающегося через стекло света лениво плавали пылинки. Смитбеку показалось, что в дальней стене темного помещения имеется закрытая дверь. У него, увы, не было возможности узнать, что находится в недрах дома за этой дверью. Если он хочет это выяснить, надо влезть в окно. Что в этом плохого? Дом заброшен несколько десятков лет назад. Теперь он, скорее всего, является собственностью города. Общественной собственностью, если можно так выразиться. Если он сейчас уйдет, сделав так много и пройдя столь длинный путь, ему все придется начинать сначала. Перед его мысленным взором возникла искаженная гневом физиономия редактора. Потрясая стопкой мятой бумаги и выкатив глаза, шеф начнет вопить о полной некомпетентности подчиненного. Если он хочет выставить им счет за туфли, надо что-то предпринимать. Смитбек подергал окно, которое, как он и предполагал, оказалось на запоре. Впрочем, нельзя было исключать и того, что створки с течением времени просто крепко слиплись. Не зная, как поступить, журналист посмотрел вниз. Спуск, похоже, будет даже менее приятным, нежели подъем. То, что он увидел через окно, ему ничего не сказало. Необходимо пробраться внутрь, чтобы произвести беглый осмотр. Не может же он сидеть на карнизе вечно. Если его кто-то заметит... И в этот момент он увидел, что по Риверсайд-Драйв медленно катит патрульная полицейская машина. От копов его пока отделяло несколько кварталов. Будет скверно, если они застанут его здесь, а на то, чтобы спуститься вниз, времени уже не оставалось. Смитбек поспешно стянул с себя пиджак, свернул его в комок и приложил к самому большому стеклу. Затем он надавил на пиджак плечом и давил до тех пор, пока стекло не рассыпалось. Вынув из рамы острые осколки и аккуратно сложив их на карниз, журналист протиснулся в проем. Оказавшись в комнате, он поднялся на ноги и посмотрел в окно. Все было тихо. Никто его не увидел. Отойдя вглубь комнаты, Смитбек напряг слух. Тишина. Журналист втянул носом в воздух. Запах, как ни странно, оказался не таким неприятным, как можно было ожидать. Пахло старыми обоями и пылью, а сама атмосфера была вовсе не застойной. Чтобы успокоиться, Смитбек сделал несколько глубоких вдохов. «Думай о статье, думай о Пулитцеровской премии, думай о Норе. Надо провести лишь короткую рекогносцировку и сразу уйти». Смитбек стоял, давая возможность глазам приспособиться к полумраку. У дальней стены комнаты виднелась книжная полка с единственной книгой на ней. Журналист подошел к полке и взял книгу. Это был научный трактат, изданный в XIX веке. На кожаном переплете золотом было выдавлено изображение раковины. Смитбек, с бешено колотящимся от волнения сердцем, открыл книгу. «Труд по естественной истории. Неужели он вышел из-под пера Ленга?» В крайнем случае, он надеялся увидеть надпись «Экслибрис Энох Ленг». Но экслибриса, увы, в книге не оказалось. Смитбек перелистал книгу в поисках заметок на полях. Не обнаружив таковых, он вернул том на место. В комнате ничего интересного не было. Пора приступать к изучению дома. Смитбек, стараясь не производить шума, снял туфли, поставил их под окном и отправился в экспедицию в одних носках. Первым делом он двинулся к двери. Пол под ногами заскрипел, и Смитбек замер. В помещении тут же воцарилась абсолютная тишина. Весьма сомнительно, чтобы в доме кто-то находился. Похоже, что даже наркоманы и бродяги не могли в него проникнуть. но осторожность, тем не менее, не помешает. Смитбек медленно повернул ручку и, приоткрыв дверь не более чем на дюйм, заглянул в щель. За дверью царила полная тьма. Журналист открыл дверь пошире, дав возможность свету из окон заглянуть в темноту. Оказалось, что это был длинный и весьма импозантный коридор, со стен которого свисали обрывки тяжелых зеленых обоев. В позолоченных нишах вдоль стены находились задрапированные тканью картины. Белая материя свободно свисала с тяжелых рам. В дальнем конце коридора уходила в темноту широкая мраморная лестница. На верхней площадке лестницы возвышалась какая-то фигура, скорее всего, статуя. Фигура была завернута в белое полотно. Смитбек затаил дыхание. Создавалось полное впечатление, что дом стоит закрытым со времени смерти Ленга. Фантастика. Неужели все эти вещи принадлежали профессору? Смитбек решился сделать несколько шагов в глубину коридора. К запаху плесени и пыли здесь примешивались иные, гораздо менее приятные ароматы. Это был чуть сладковатый запах разлагающейся органики. Воображение журналиста подсказало ему интересный образ. Так может пахнуть давно мертвое сердце дома, в котором когда-то обитал серийный убийца. Надо будет не забыть вставить эту фразу в статью. Не исключено, что его подозрения не лишены оснований, и Ленг действительно замуровал тела своих жертв где-то здесь, за тяжелыми обоями в викторианском стиле. Смитбек задержался у одной из картин. Не в силах преодолеть любопытство, он приподнял край белой ткани. Ткань оказалась настолько прогнившей, что даже от этого легкого натяжения рассыпалась в прах. От неожиданности Смитбек чуть ли не отпрыгнул. Взяв себя в руки, он подошел ближе к потемневшему полотну. На картине была изображена стая волков, рвущая в клочья оленя. Анатомические подробности этой сцены вызывали тошноту, но картина была исполнена мастерски и стоила наверняка целое состояние. Смитбек подошел к следующей нише и с обостренным любопытством потянул за ткань, скрывающую картину. Материя сразу превратилась в пыль, открыв его взору другую сцену охоты. Журналист увидел кашалота, опутанного гарпунными линями. Животное билось в смертельных конвульсиях, а из его дыхала бил фонтан яркой крови. Густые потоки лились на головы сидящих в шлюпке гарпунеров. Смитбек не мог поверить в подобное везение. Он, видимо, напал на настоящую золотую россыпь. Но, с другой стороны, это нельзя было назвать везением. Его успех явился результатом упорного труда, интуиции и умело проведенного расследования. Даже Пендергаст еще не знает, где жил Ленг. Это открытие поднимет его статус в «Таймс» и поможет восстановить отношения с Норой. Смитбек не сомневался, что все те сведения о Ленге, в поисках которых бьются девушка и агент ФБР, находятся здесь, в этом доме. Смитбек напряг слух и, ничего не услышав, двинулся по ковру коридора мелкими бесшумными шагами. Дойдя до статуи на верхней площадке, он потянул за край прикрывающей ее ткани. Материя распалась, и бесформенной кучей упала на ковер, подняв облако пыли. Поначалу журналист испугался, поскольку не мог понять, что перед ним. Однако, разобравшись, он сразу успокоился. Это было всего лишь чучело шимпанзе. Обезьяна висела на ветке, зацепившись хвостом. Моли-крысы объели лицо, оставив большие дыры, в которых виднелись коричневые кости. Губы животного тоже исчезли, придав обезьяне сходство со склабившейся в последней улыбке мумией. Одно ухо болталось на тонкой нити высохшей плоти. Пока Смитбек смотрел, ухо оторвалось и с глухим стуком упало на пол. В одной руке обезьяна сжимала восковой банан, а другую прижала к животу, словно испытывала сильную боль. Лишь бусинки глаз казались живыми. Чучело пялилось на Смитбека так, как обычно пялятся безумцы. Сердце журналиста снова забилось учащенно, ведь Ленг был таксидермистом, коллекционером и членом лицея. Неужели он, подобно Макфадену, Шотому и многим другим, имел собственный кабинет диковин? Может, этот полусгнивший шимпанзе — часть его коллекции? Смитбек снова пребывал в нерешительности. Неужели пора уходить? Отойдя от чучела, он уставился в глубину лестницы. Там не было никакого освещения, если не считать тех тонких лучиков, которые пробивались из-за досок на окнах. Постепенно его глаза адаптировались к темноте, и Смитбек увидел нечто напоминающее зал приемов с наборным паркетным полом. Пол был услан шкурами экзотических животных — зебры, льва, тигра, кугуара. В зале стояли какие-то накрытые белой тканью фигуры, а вдоль облицованных деревянными панелями стен располагались старинные шкафы с застекленными дверцами. За стеклом Смитбек усмотрел неясные предметы, а на дверцах шкафов — медные пластинки. Да, это коллекция. Коллекция доктора Эноха Ленга. Смитбек стоял, положив руку на верхнюю секцию перил. Несмотря на то, что к этим предметам, судя по их виду, никто не прикасался вот уже 100 лет, журналист нутром чувствовал, что дом все это время не пустовал. Как ни странно, но он казался ухоженным, а это говорит о наличии какого-то смотрителя. Одним словом, следовало немедленно уходить. Но в доме по-прежнему стояла полная тишина, и Смитбек снова заколебался. На коллекцию в зале стоило взглянуть. Описание интерьера и коллекции займет львиное место в его статье. Он спустится вниз на секунду, всего лишь на одну секунду, и посмотрит, что скрыто за белой тканью. Смитбек осторожно спустился на одну ступеньку, затем на другую, а затем услышал за спиной негромкий щелчок. Журналист резко повернулся, его сердце было готово выскочить из груди. С первого взгляда ничего не изменилось, но затем он сообразил, что дверь, через которую он вошел в коридор, захлопнулась. Смитбек облегченно вздохнул, видимо, порыв ветра через разбитое стекло, и захлопнул дверь. Не снимая руки с перил, он продолжил спуск по крутым мраморным ступеням. Запах гниения и разложения здесь был заметно сильнее, чем наверху. Его взгляд остановился на фигуре, стоящей в центре зала. Прикрывающая ее белая ткань настолько истлела, что большая часть покрывала свалилась на пол. В полутьме фигура казалась Смитбеку очень странной. Она имела совершенно необычные, чуждые глазу формы. Лишь подойдя ближе, журналист понял, что это. Перед ним на возвышении стоял небольшой плотоядный динозавр. Образец сохранился просто на диво, на костях еще остались куски окаменевшей плоти, были видны окаменевшие внутренние органы, а в некоторых местах сохранились даже большие куски кожи. А на коже виднелись очертания перьев. Смитбек от изумления просто онемел. Это был великолепный, бесценный для науки образец. Совсем недавно несколько ученых выдвинули вызвавшую споры гипотезу о том, что некоторые динозавры, включая знаменитого тираннозавра, были покрыты перьями. И перед ним находилось доказательство правоты этих смелых теоретиков. На бронзовой табличке внизу значилось «Неизвестный Коэлораптор с оленьей реки. Альберта, Канада». Затем Смитбек обратил свое внимание на один из шкафов, а если быть точным, то на помещенные в нем человеческие черепа. Подойдя ближе, журналист склонился к бронзовой табличке и прочитал «Останки гуманоидов из пещеры Сварткопье, Южная Африка». Смитбек не мог поверить своим глазам. Он знал, что окаменевшие останки гуманоидов встречаются чрезвычайно редко. Здесь же находилась по меньшей мере дюжина черепов, причем столь хорошо сохранившихся он никогда не видел. Став достоянием науки, эти черепа произведут переворот в деле изучения предков человека. Его внимание привлек какой-то блеск в соседнем шкафу. Подойдя к нему, Смитбек увидел, что за стеклом хранятся драгоценные камни. Его взгляд остановился на огромном зеленом и уже ограненном камне размером с яйцо дрозда. Надпись под камнем гласила: «Безупречный алмаз с новой земли, Сибирь, 216 карат. Считается единственным в мире зеленым алмазом». Рядом с этим природным уникумом располагались громадные рубины, сапфиры и какие-то более экзотические камни, названия которых Смитбек даже не знал. Эта коллекция ничем не уступала, а может даже и превосходила коллекцию драгоценных камней Американского музея естественной истории. Эти камни были если можно так выразиться, звездами выставки. На соседних полках располагались золотистые, покрытые морозным узором, кристаллы совершенной формы, один из которых был размером с грейпфрут. Смитбек отошел от шкафов, с трудом пытаясь осмыслить значение своего открытия. Страшно подумать, что эти сокровища находятся в полуразрушенном доме более 100 лет. Журналист повернулся и импульсивно сорвал покрывало с находящегося за спиной предмета. Ткань, как и раньше, распалась в прах, и его взгляду открылось чучело, похожего на топира животного с длинным хоботом, мощными передними ногами, округлой головой и громадными кривыми клыками. Подобной уродины Смитбек никогда не видел. Он пригнулся, чтобы прочитать едва различимую надпись. Надпись гласила: «Единственный известный экземпляр клыкастого мегалопеда, описанного Плинием». Животное считалось мифическим до тех пор, пока данный экземпляр не был застрелен в бельгийском Конго английским исследователем сэром Генри Ф. Морретоном в 1869 году. «Великий Боже!» — подумал Смитбек. «Неужели это правда? Крупное млекопитающее, совершенно неизвестное науке. А может быть, это фальшивка? А может быть, все, что здесь находится, сплошь подделка?» Но, оглядевшись вокруг, он понял, что это не так. Ленк не мог коллекционировать фальшивки, и даже в полутьме было видно, что экспонаты подлинные. Во всяком случае, эти. А если и остальные экспонаты в доме окажутся подлинными, то это, возможно, будет самая крупная в мире коллекция по естественной истории. Это собрание — нечто гораздо большее, нежели простой кабинет диковин. Для того, чтобы делать записи, было слишком темно, но Смитбек в записях не нуждался. Все, что он видел, навсегда запечатлелось в его памяти. Лишь раз в жизни журналисту предоставляется случай собрать подобный материал. Смитбек сорвал еще один покров, и на сей раз его приветствовал окаменевший костяк поднявшегося на дыбы пещерного медведя. Пасть зверя была открыта в беззвучном реве, и его почерневшие зубы походили на кинжалы. На прикрепленной к дубовому постаменту бронзовой табличке значилось, что скелет был извлечен из асфальтового озера каньона Кац в Аризоне. Смитбек бесшумно передвигался по залу приемов и снимал белые покровы, обнажая один за другим скелеты млекопитающих плейстоценового периода. Все они были по меньшей мере столь же хороши, как и экспонаты Музея естественной истории, а некоторые из них своей сохранностью даже превосходили костяки, составлявшие гордость музея. Коллекцию Ленга завершали прекрасно сохранившиеся скелеты неандертальцев. На шее одного из скелетов красовалось ожерелье из человеческих зубов. Оглядевшись еще раз, Смитбек заметил мраморную арку, ведущую в следующую комнату, в центре которой лежал метеорит диаметром по меньшей мере 8 футов. Метеорит имел цвет рубина. Вокруг метеорита стояли застекленные шкафы. Немыслимо! На прикрепленных к стене полках располагалось множество каких-то необычных предметов, и Смитбек переключил на них все свое внимание. При ближайшем рассмотрении эти предметы оказались устрашающими масками, кремниевыми наконечниками копий, украшенными драгоценностями кинжалами и нефритовыми жабами. Среди жаб обнаружился человеческий череп, инкрустированный бирюзой. В коробках со стеклянными крышками находились тысячи и тысячи бабочек. Все они были тщательно систематизированы и классифицированы. Смитбек обратил внимание на то, что электрической проводки в доме не было. Все осветительные приборы были газовыми. Каждому из них вела отдельная трубка. Самая крупная труба тянулась к камину, перед которым стоял хрустальный экран. Да, дом Ленга сохранился таким, каким его оставил хозяин. Создавалось впечатление, что он вышел из своего жилья и не вернулся. Однако довольно скоро Смитбек несколько умерил свой восторг. Ведь дом просто не мог остаться в таком состоянии со дня смерти Ленга. Наверняка существовал смотритель, который в него регулярно наведывался. Ведь кто-то должен был заколотить окна и задрапировать экспонаты. К нему снова вернулось тревожное ощущение, что в доме кто-то есть. Тишина, следящие за ним скелеты, гротескные экспонаты и всевозрастающий запах разложения порождали у него страх. Отрицать это было невозможно. «Что я здесь делаю?» — подумал Смитбек и непроизвольно содрогнулся всем телом. «Материала для Пулитцеровской премии более чем достаточно. Статья уже есть, и пора убираться к дьяволу». Он повернулся, взбежал по ступеням и, миновав шимпанзе, направился к двери, через которую вошел. Все выходящие в коридор двери были закрыты. Стало гораздо темнее, чем было всего несколько минут назад. Смитбек остановился, сообразив, что не помнит, через какую дверь вошел. Он запомнил, что она была ближе к концу коридора. Подойдя к той, которая казалась ему наиболее подходящей, он повернул ручку и, к немалому своему изумлению, обнаружил, что дверь заперта. «Видимо, не ту выбрал», — подумал журналист, переходя к другой двери. Та тоже оказалась на запоре. Со все возрастающим чувством тревоги Смитбек проверил дверь, выходящую на другую сторону коридора. Она была на замке. Точно так же, как и следующая. По его спине пробежал противный холодок. Все двери были надежно заперты. Смитбек стоял посередине темного коридора, пытаясь подавить парализовавшую его панику. Он оказался в заключении.